Блажек остался один на один с нападавшими. Он стоял, прижавшись к стене, и ждал новой автоматной очереди. Лукаш загремел ногами по кровельному железу и заглянул в комнату. Блажек сделал ему резкий знак рукой. Лукаш исчез. Гестаповцы снова хлестнули из автоматов. «Как же выбраться из комнаты под огнем автоматов?» — быстро соображал Блажек. Глаза его остановились на кровати. Матрац был заслан одеялом. Блажек ухватился за спинку кровати, приподнял и, укрываясь ею, навалил на дверь. Гестаповцы, заслышав шум, дали еще несколько коротких очередей, но Блажек в горячке не почувствовал ранения. Только оказавшись на крыше, он ощутил боль в левой ноге. Крыша вся сплошь была покрыта ледяной коркой. Лукаш и Блажек ползли, цепляясь за железные гребешки, слуховые окна, трубы, антенные шесты. Добравшись до края, они увидели, что крыша соседнего здания ниже метров на 8. Между зданиями зияло узкое пространство. Что делать? Возвращаться назад нельзя. Уже доносились до них разъяренные голоса гестаповцев. Но удача, кажется, и здесь сопутствовала им. Лукаш увидел уцелевший каркас световой рекламы, которая давно уже бездействовала. Он длинной полосой тянулся вниз по стене, и Лукаш, не раздумывая, спустил ноги. Держась рукой за край каркаса и найдя ногами точку опоры, горизонтальное ребро, он стал спускаться с высоты 4 этажей. Действовал он молча, и за Блажека был спокоен. Блажек сильнее его, хорошо натренирован и, конечно, последует за ним. Добравшись до конца каркаса, Лукаш увидел, что до крыши соседнего дома остается 3 метра пустого пространства. Чтобы сократить расстояние, Лукаш повис на руках. Потом, оттолкнувшись одной ногой от глухой стены дома, он прыгнул, коснулся крыши второго дома, не устоял на ногах и покатился под уклон вниз. Только в последнюю секунду ему удалось вцепиться руками в гребешок и задержать падение. Это отняло у него последние силы. В голове стучали молотки, сердце колотилось так сильно, что трудно было дышать. Лукаш лежал на животе, боясь пошевелиться, открытым ртом ловил воздух и смотрел, как спускается Блажек. Когда Ян повис на руках, Лукаш крикнул, переведя дух. «Осторожнее, Ян! Здесь крыша крутая и без желобов!» Он закрыл веки. Больше он ничем не мог помочь Блажеку. Он не мог знать, что брат ранен и не владеет левой ногой. Дальнейшее произошло в какую-то долю секунды, но эту секунду Ярослав запомнил на всю жизнь. Коснувшись крыши, Блажек как-то странно охнул, поскользнулся, а когда Ярослав открыл глаза, брата на крыше уже не было. Впервые за всю свою жизнь Лукаш заплакал, судорожно вздрагивая, уткнувшись лицом в обледеневшее железо кровли. Голоса наверху вернули его к жизни. «Готов! Разбился!» — прокричал один из гестаповцев, мигая глазком фонаря. Лукаш до боли прикусил губу, застывшие руки одеревенели, он терял силы. Но надо было держаться. Он подождал, пока наверху стихли голоса, потом, прижимаясь всем телом к крыше, пополз наверх. Уже не разум, а инстинкт управлял его судорожными движениями. Лукаш поднимался все выше и выше, пока не достиг слухового окна. Дальше он действовал также инстинктивно. Надавив плечом на раму, он высадил ее и свалился в слуховое окно. Долго бродил в потемках по чердаку, спотыкаясь о выпирающие балки, ударяясь головой о стропила, пока не нашел выход на лестницу. Спустившись по ней, он вышел во двор. Внутренний голос побуждал его посмотреть на то место, куда упал Блажек, сорвавшийся в пролет. Но рассудок подсказывал, что это бесполезно. Выйдя на улицу, Лукаш огляделся, прислушался и быстро исчез в темноте. Глава 34. Северо-западный ветер, подувший после полудня со стороны Рудных гор, принес обильный снегопад. Партизаны надеялись, что к вечеру ветер стихнет, но он неистовствовал по-прежнему, крутя смерчи липкого крупного снега. Глаза слепило. Когда партизаны проходили оголенными склонами гор или выходили на перевалы, в крутящейся белой мгле ничего нельзя было разобрать. А до высоты с отметкой 857 было еще далеко. «Только бы добраться до леса», — мечтал Максим Глушанин. «До того самого домика. В нем и заночуем». Глушанин шел передним. Загребая уставшими ногами влажный снег, он оставлял за собой 2 глубокие, будто плугом спаханные борозды. Следом за ним двое партизан тащили крестьянские салазки, на которых лежал тяжело раненый Константин Боровик. Колонну замыкали 6 человек. Они тащили тяжелые ящики с боеприпасами, связки гранат, автоматы, ручные пулеметы. Часть специального отряда под руководством Глушанина оперировала на шоссе Плезень-Прага, удачно произвела налет на фашистский транспорт, захватила оружие, боеприпасы, но в схватке с немцами понесла значительный урон. 2 партизана были убиты, а 3-й Боровик получил серьезное ранение. Тяжелое состояние раненого вынуждало патриотов идти к стоянке отряда почти без привалов и передышек, самой трудной, но зато самой короткой дорогой. Глушанин с усилием передвигал точно свинцом налитые ноги. Ступни горели и ныли от боли. Но он был, пожалуй, крепче всех в его маленьком отряде. «Что-то потяжелел мой ручник, честное слово даю», — сказал кто-то из идущих сзади. Ему ответил другой: «Пулемет-то не потяжелел, это мы потяжелели». Пляшущий, крутящийся снег заметал свежие следы на тропе. Казалось, люди не продвигаются вперед, а топчутся на одном месте, и вокруг них беснуется белая метель. Глушанин остановился. Остановились и партизаны, тянувшие салазки. Глушанин подошел к Боровику. Только одни глаза его он увидел, склонившись над своим другом. Что выражали они? Смертную муку и нечеловеческую, предельную усталость. «Как чувствуешь себя, Костя?» — спросил Глушанин. «Холодно», — ответил Боровик слабым голосом. «Холод пробирал до костей, даже тех, кто тащил на себе оружие и боеприпасы. Что же говорить о раненом, неподвижно лежащем в течение суток?» Глушанин вынул из кармана своего изодранного ватника грязный, скоробившийся носовой платок, опустился на одно колено и бережно снял с лица друга пласты улежавшегося снега, потом глубже натянул на его лоб шапку. «Не покрыть тебе лицо?» «Нет, не беспокойся», — пошевелил Боровик бескровными губами. «Курить не хочешь?» Боровик показал глазами, что не хочет. Ничего другого Глушанин предложить не мог. Табаку у него осталось на 1 закурку, он берег его для Кости. Глушанин осипшим голосом скомандовал: «Шагай, ребята, и веселее, а то тянетесь как...» Он не договорил, побежал от саней и занял свое место впереди партизан. Боровик удивлял и трогал его своей терпеливостью и мужеством. Ни стона, ни жалобы. И всегда-то он был немногословен, сдержан, а сейчас и вовсе лежит как неживой, вероятно, так ослаб. А сколько крови потерял. Великое счастье будет, если дотянет до лагеря. Пуля вошла в пах. Как без медикаментов, без врача остановить кровь? Конечно, она и теперь сочится сквозь неумело наложенную перевязку. Глушанин отошел в сторонку и сделал партизанам знак рукой, чтобы они продолжали путь, а сам, пропустив салазки, пошел следом за ними. Нет, следов крови на снегу не было. Днем, идя за салазками, он видел эти следы, а теперь нет. Но что же делать с салазками? Что придумать? Салазки до того малы, что ноги Боровика не помещаются на них, волочатся по снегу. А он молчит и терпит.